Я понимал парня. В его сердце засела заноза. Она мешала ему дышать. Он хотел доказать мне, но в первую очередь самому себе, что ни в чем не виноват, что он был прав, отказавшись работать вторую смену. Очевидно, эта история очень волновала его. «Мне цель в жизни нужна. Мне, если хочешь знать, подвиг какой ни на есть совершить надо. Вот что», — продолжал Киселев. «Мне знать надо, что и к чему. Без этого я жить не могу. На корабле все тебе ясно. И в штиль, и в шторм. А тут? Они что думают, а? Что я автомат какой? Сегодня паковки для путевых стопоров, завтра перья для стрелок, послезавтра лопаты кую. Пусть, но только мне смысл во всем этом иметь надо. Смысл, понимаешь? А по ним нет работы стой, есть работа куй, и все тут». Этот парень все больше и больше увлекал меня. Казалось, что где-то в глубине его широченной груди пылает жаркий огонь. Я забыл о том, что мне, представителю администрации, все же следовало бы попробовать убедить Киселева, что он не прав, отказавшись выполнить распоряжение начальства. В эти минуты я видел в нем человека, родного мне по духу. «Какие же твои дальнейшие планы, Ваня?» — спросил я. «Точку мне надо найти, понимаешь? Точку!» — горячо отозвался он. «Я не понял. Какую точку?» «Ну...» И Киселев, склонившись чуть на бок, сделал такое движение руками, будто держит в руках лопату или лом и собирается вонзить их в землю. «Ну...» — повторил он. «Архимед! Слышал? Точку опоры надо мне найти, понимаешь?» Перед моими глазами возникла картинка, которую я мальчишкой видел в какой-то книжке. Сухонький, курчавый, с бородкой и кольчиками старичок, в одежде, напоминающей длинную ночную сорочку, подсовывает тоненький шест под земной шар. Я улыбнулся. «Чего смеешься?» — недовольно спросил меня Киселев. «Не веришь?» «Да верю, Ваня, верю. А теперь давай выпьем. За твою точку опоры. Я вот тоже сейчас такую точку ищу». «Тоже ищешь?» — заинтересованно переспросил Киселев, опять не дотрагиваясь до своего стакана. «Ищу. И даже, знаешь, не в переносном смысле, а в прямом. Ломаю себе голову. На что опереть свод туннеля?» «Туннеля? А ты что, техник? Или, может, инженер?» «Вроде». «Ну, тогда тебе полагается знать. На что свод опирать?» — убежденно сказал Киселев. «Да я знаю. Бетонировать полагается туннель, чтобы свод держался. А бетона вот нет, не хватает. Придумали мы тут одну штуку. Я в Москву ездил, разрешение получил». «Какую штуку?» «Ну, как тебе это объяснить?» «Что, боишься, не пойму?» «Да нет, что ты. Ну, смотри». Я вытащил из кармана блокнот и вечную ручку. «Предположим, что это доска, причем в подвешенном состоянии. И я нарисовал на листке бумаги доску. Теперь представь, что на эту доску мы опустим груз. И я нарисовал стрелку, острием обращенную к доске. Выдержит?» «Странный вопрос», — пожал плечами Киселев, «смотря какой толщины доска и какого веса груз». «Логично. Ну, допустим, доска 2 сантиметра толщиной, а груз, ну, в тонну». «Смешное дело. Не выдержит», — убежденно сказал Киселев. «Ты прав. Ну а если укрепить 5 или, скажем, 10 таких же досок одна над другой?» Я быстро набросал на бумаге такую стопку досок. «Только оставить между ними зазоры, просветы небольшие. Тогда как?» «Не выдержит. Обрушатся твои доски. Только треску больше будет». «Верно. Ну а если эти доски соединить и сшить между собой намертво? Тогда как?» «Хм», — задумчиво произнес Киселев, внимательно разглядывая мой рисунок. «Тогда выдержит, Ваня», — сказал я. «Сила сцепления. Великая сила. Ты парень здоровый, но и тебя можно с места столкнуть. А если я тебя сзади подопру, а на меня еще другой, а этого другого еще подопрут 100 человек? Кто тогда сможет эту толщу с места сдвинуть? Никто? Нет такой силы». Киселев молча кивнул головой. «Теперь смотри». И, перелистнув исчерченную страничку блокнота, я стал рисовать на чистый разрез свода туннеля. «Вот это наш свод. Видишь, он состоит из множества невидимых нам слоев породы, Они давят на нижний слой и, конечно, в конце концов обрушат свод, если не закрепить его толще бетона. А бетона нам не хватает. Что делать? Что делать? — отозвался кузнец. Выход есть. Надо забить в породу штанги, металлические прутья. Смотри. И я прочертил прямые линии сквозь воображаемые слои породы. Вот это и есть штанги. Мы с силой забиваем их в пробуренные отверстия. Верхний клин упирается в породу, расширяет края штанги, и они уходят в стороны. А вот здесь внизу мы навинчиваем гайку. Понял? Сшиваем породу намертво. — И будет держать? — недоверчиво спросил Киселев. Он неотступно следил за кончиком пера моей бегающей по листу ручки. — Будет, — твердо сказал я. — Это проверено на строительстве многих заграничных туннелей. И на некоторых советских шахтах применяется такой способ крепления. Ты понимаешь? Я говорил еще долго. Я так привык, что мне надо доказывать, убеждать людей в преимуществе штангового крепления, что мог говорить на эту тему часами. Мне было все равно, кто меня слушает. Те ли, от которых зависит решение вопроса, или просто любопытствующие люди. Едва начав говорить о штангах, я увлекался и забывал обо всем на свете. А Киселев слушал меня с вниманием. Я распалялся все более и более, вырывая листки из блокнота, чертил, хватал кузнеца за руки, прижимал его ладони одну к другой, а поверх клал мои, чтобы дать ему представление о плотно прижатых друг к другу слоях породы. «Ну, и установили вы эти штанги?» — спросил Киселев, когда я кончил. «Нет», — сказал я, — «еще не получены фонды металла. Гурин не хочет делать штанги, пока не будет специальных указаний, за тремя подписями. А во дворе лежит целая куча стальной арматуры, и за какие-нибудь часы можно было бы нарубить штанги, отковать клинья и нарезать гайки». Несколько мгновений Киселев молчал. И вдруг резко встал во весь свой огромный рост. «Пошли!» — решительно позвал он. «Куда?» «В мастерские. Свистать всех наверх. Будем тебе штанги делать». Мне захотелось подбежать к Киселеву, обхватить, обнять его крепко-крепко. А Киселев уже шел к двери. Я подумал, что надо остановить его, что это бессмысленно — являться в 22:00 перед концом второй смены в мастерские и без ведома администрации партизанить там. И как мне нетрудно было это, я сказал: «Подожди, друг, не спеши. Давай отложим это на завтра». «На завтра?» — громко и, как мне показалось, даже с угрозой в голосе, переспросил Киселев. «Сегодня. Ночью будем делать. Ясно? Все ребята останутся. Прессовщик, машинист, токарь — все останутся. Я отвечаю. В твоем деле смысл есть, понял? Смысл. Пошли». На другой день к вечеру было изготовлено 50 штанг. На трехтонкие их привезли к западному порталу. Я велел Рожицыну организовать разгрузку машины и на вагонетках доставить штанги в штольню. Первые крепи предназначалось установить на его участке. А сам пошел к Агафонову, которому решил поручить бурение первых отверстий для штанг. У него, как и у всех старых рабочих, на нашем строительстве была отдельная комната. Когда началась история с цементом, я попросту начал избегать встреч с Агафоновым, потому что не знал, как отвечать на его резкие, прямолинейные вопросы. Он закидывал меня ими, хотя нехватка цемента не имела к нему прямого отношения. Агафонов был бурильщиком, а не бетонщиком. Но теперь я шел к Агафонову во всеоружие. У меня были ответы на все его вопросы. И не просто ответы, практическое решение вопроса. Агафонов сидел на кровати и читал газету. В комнате было жарко натоплено, и на старике была одна лишь белая нижняя сорочка и брюки, заправленные в теплые вегоневые носки. «Здравствуй, Федор Иванович», — сказал я с порога. «Вот я и вернулся». «Три дня уж, как вернулся», — ответил Агафонов, и в его голосе мне послышался легкий упрек. «Верно», — подтвердил я. «Прости, что не зашел раньше. Вся эта заваруха помешала». «Слышал». «Теперь-то с этим Чуриным покончено. Завтра отдам приказ о его увольнении». «А вот это тебе не удастся», — усмехнулся Агафонов. «Это почему же? Думаешь, найдет защитников?» «Защитников ему искать не придется. Мы с ним и без тебя управились». «Этого еще не хватало», — «Как так управились?» — невольно насторожился я. «Ему только дай уцепиться за что-нибудь, дай только повод». «Не будет у него повода», — жестко сказал Агафонов. «И цепляться ему не за что. Просто его в туннель не пустили». «Как не пустили? Кто?» «Рабочие не пустили. Его же бетонщики». «Мое дело что, сторона? Я бурильщик», — хитро подмигнул Агафонов. «Я только издали наблюдал». «Да что, наконец, случилось? Не тяни!» «А чего тут тянуть?» «Все в 5 минут обошлось. Подходит он к участку. В тот же момент ребята вибраторы свои остановили, встали в ряд, а один, молодой такой есть у них, Курасов фамилия, выходит вперед и говорит: «Заворачивай оглобли и ступай отсюда». Ну, тот он пояснил, конечно, куда, значит, ступать и к кому. «А остальные рабочие там были?» — спросил я. «Не бетонщики». «Случилось», — сделанным равнодушием ответил Агафонов. «Бурильщики были. Из подрывников случаем человек 5 оказалось». «И они тоже?» «Они, конечно, тоже стояли. В ряд. Случайно. Ну а Чурину, может, показалось, что перед ним стена встала. Бывает. У страха глаза велики». «Ну и что же Чурин?» «Он, значит, в сторону. Обойти Курасова хотел. Не пускают. Он в другую, опять не пускают. Молчат, а не пускают». Тогда Чурин говорит, да жалобно так: «Что делаете, ребята? Кореша продаете». А Курасов ему в ответ: «До 5 считаю, и чтобы духом твоим в штольне не пахло. Ясно? 1». Он до 3 досчитал, а на 4 Чурина уже не было. Исчез, будто привидение. Растворился. Я был рад, счастлив, но все-таки заметил. Боюсь, как-то это неорганизованно получилось. «Думаешь, неорганизованно?» — усмехнулся Агафонов. «Ну, я в том смысле, что выгнали без соответствующего приказа. Будет жаловаться, скажет самоуправство, есть руководители, чтобы в туннель распоряжаться. Ведь не в частный дом не пустили, не в квартиру, на производство». «В таких случаях, парень», — твердо сказал, вставая Агафонов, «для рабочего класса разницы нет. Что родной дом, что производство. Ясно? И все. А теперь рассказывай, что там в Москве». Он сел у стола и подвинул мне стул. «Чаем тебя угощать не буду, не любишь ты чай, не уважаешь, давно приметил. А так, для вежливости, не стоит. Ну, рассказывай». «Все в порядке, Федор Иванович», — начал я. «Начинаем новый метод крепления. Сейчас все объясню». Утром следующего дня в штольне, на том самом участке, где 2 месяца назад Ирина Волошина брала образцы пород на анализ, собралось несколько человек. Кроме меня, сюда пришли Орлов, Рожицын, Агафонов и еще 2 рабочих погрузчиков породы. Наступил торжественный для всех нас момент. Все было подготовлено для начала штангового крепления. До этого, в течение 2 дней, мы 3, Орлов, Рожицын и я, во всех деталях обсудили план установки штанг и определили точки для бурения скважин. Эти точки теперь были отмечены белыми меловыми крестиками на своде туннеля. Они казались маленькими звездочками на темном небе. Аккуратно сложенные штанги лежали у стены штольни. «Ну что же, Агафоныч», — сказал я, — «начнем?» «Запомни, бурить точно до отметки на буре». Агафонов молча кивнул. Затем привычными, легкими движениями установил буровой молоток перпендикулярно своду туннеля. Знакомое волнующее чувство охватило меня. Так было в тот далекий-далекий теперь день, когда мы начали врезку туннеля. Так было перед сбойкой восточного и западного участков. Волнение, тревога, радость, ожидание — все вместе. «Давай воздух!» — крикнул я, хотя в этом приказе не было никакой необходимости. Агафонов и сам прекрасно знал, что надо делать. Он помедлил мгновение, сощурившись, посмотрел на меня, улыбнулся и включил молоток. Головка бура уперлась в свод, раздался гул, облако каменной пыли окутало бур и постепенно, все увеличиваясь в размерах, закрыло лицо Агафонова. Надо было пробурить метровую скважину, чепуховое дело. Но я, в напряжении сжав руки в кулаки, чувствовал себя так, будто в моей жизни наступил самый ответственный, самый решающий момент. Потом я подошел к Орлову. Он стоял рядом с Рожицыным, и оба они смотрели вверх, на облако буровой пыли. Я не мог им ничего сказать. Гул бурения все равно заглушил бы мой голос. А мне надо было многое сказать им. Радость была мне не в радость, если только я один ощущал ее. Я не знал, о чем думает сейчас Григорий, но мне хотелось, чтобы и он испытывал те же чувства, что и я. Ведь это Григорий натолкнул меня на мысль о штангах. Мне хотелось крикнуть ему: «Гриша, дружище, ведь мы добились того, к чему стремились, добились!» Через полгода, от силы через 8 месяцев, мы закончим строительство, и первый поезд пойдет по туннелю, нашему туннелю. Посмотри же на меня, дай мне руку. В последнее время между нами не все было гладко. Забудем это, забудем, ведь мы с тобой друзья, ведь то, что сейчас происходит здесь, это самое главное, самое хорошее в нашей жизни». Я положил руку на плечо Орлову. Он посмотрел на меня вопросительно и приподнял брови. Потом нахмурился и наклонил ко мне голову. По его лицу не было видно, чтобы он чувствовал сейчас то же, что и я. Агафонов выключил воздух. Стало тихо. «Забивайте штангу», — коротко сказал я. Один из рабочих взял лежащую в куче у стены штангу и, укрепив клин в разрезе, вставил ее в пробуренное отверстие. Второй взял кувалду и стал забивать штангу. Через несколько минут все было окончено. Штанга забита, шайба и гайка завинчены до предела гаечным ключом. Вот и все. Я вздохнул с облегчением. Так просто. И вдруг, или это мне почудилось, я почувствовал, что Рожицын пристально смотрит на меня. Он стоял позади. Я резко обернулся. И вот тогда-то мне показалось, что я на какую-то долю секунды перехватил взгляд Рожицына. Это был странный взгляд, смесь иронии и снисходительности. Но это длилось только мгновение. Как только наши глаза встретились, Рожицын приветливо улыбнулся и сказал: «Ну, поздравляю, Андрей Васильевич, лиха беда начала». «Спасибо», — сказал я и подумал: «Не верит, не верит». Я провел на участке весь день, пока все штанги не были забиты. Усталый, но счастливый, я медленно шел по штольне к выходу. О новом способе крепления уже знали все. Рабочие останавливали меня, поздравляли. Я вспомнил, как несколько месяцев назад вот так же проходил по штольне, погруженный в тяжелое раздумье, как старался избегать встреч с людьми. В следующие 5 дней у нас не было штанг, потом мы начали регулярно получать их из механических мастерских, куда завезли, наконец, необходимый металл. И опять я не выходил из штольни целую смену. И только убедившись, что все делается как надо, поручив Рожицыну руководить дальнейшей установкой, ушел в контору. А Ирина Волошина все не появлялась. Я почти каждый день заходил к геологам, чтобы узнать, не вернулась ли она. Мне так хотелось, чтобы Ирина тоже порадовалась нашей победе. Но ее что-то задерживало в Заполярске. «Ждем со дня на день», — заверял меня профессор Горчаков. Катастрофа, о которой я до сих пор не могу вспоминать без дрожи, произошла так. Позвонил Кондаков и сказал, что в полдень приедет посмотреть на наши штанги. В его голосе звучали добродушные, миролюбивые нотки. «Что ж», — подумал я, — «это естественно». Кондаков неприязненно относился к штанговому креплению, но лишь до тех пор, пока ему надо было в официальном порядке высказывать свое отношение к этому новому методу. Но раз этот новый метод разрешили применить, так и не потребовав от Кондакова ясного ответа «пусть», тем лучше. Все возможные неприятности достанутся лично Арефьеву, а в случае удачи начальство будет хвалить и директора комбината. В эти минуты я не чувствовал никакой неприязни к Кондакову. Кондаков есть Кондаков, шут с ним. Он всегда верен себе, своей линии жизни. Теперь, когда я добился своего, ни к чему с ним ссориться. Кондаков приехал во второй половине дня. Орлов, Рожицын и я повели его на участок. По дороге в штольню встретили Федора Ивановича Агафонова и взяли его с собой. Дошли до закрепленного штангами участка. Кондаков долго молча стоял, задрав голову, и разглядывал черные бугорки на своде гайки. Потом коротко одобрил. «Ну, ладно». Мы стояли теперь двумя группами. Кондаков, Орлов, я, а поодаль, метрах в пяти от нас, Рожицын и Агафонов. Кондаков хлопнул меня по плечу и гулко рассмеялся. Может быть, этот его гулкий смех и помешал мне расслышать то, что произошло в следующий момент. Во всяком случае, я отлично помню, что не услышал ничего, ни треска, ни грохота. Когда раздался отчаянный крик Рожицына, несчастье уже произошло. Агафонов лежал на земле, придавленный большим куском породы. Мы бросились к нему. Все дальнейшее видится мне как в тумане. Мы отвалили глыбу, придавившую Агафонова. Он лежал без сознания. Большое красное пятно растекалось на его куртке. Там, наверху, в своде, зияло черное рваное отверстие. Выпавшая вместе с породой штанга валялась тут же рядом, и я запомнил, как Кондаков отшвырнул ее ногой. Весть о несчастье распространилась мгновенно, и с обоих концов штольни сюда уже бежали рабочие. Прошло 2 часа с тех пор, как мы вывезли Агафонова из штольни, положив его нагруженную породой вагонетку. Он был жив, только по-прежнему без сознания. Его отправили в больницу. Свет померк в моих глазах. Я не думал ни о чем, ни о туннеле, ни о своей дальнейшей судьбе, только об Агафонове. Сидел у телефона и тупо, механически, через каждые 15 минут звонил в больницу. «Нет, его еще не привезли. Еще не привезли. Нет, еще не доставили. Не звоните каждую минуту, товарищ. Его еще не привезли. Нет, нет,